Совет я услышал и понимая, что форпост в часе езды, начал снимать награды и другие отличительные моменты. В итоге получилась простая военная форма неизвестного образца, но без всяких там пониманий высшего чина военного. Все было сложено в сумку в скрытый карман, а тем временем показались каменные стены форпоста. То, что это обычный форпост, мало как верилось. Видимая часть стены была не меньше половины километра в длине, и сама при этом закруглялась. «И это называешь форпостом? Это настоящий город», – прокомментировал я. «Изначально так и было, но, как ты понимаешь, для торговли нужно больше складов и жилья. Вот и получается, что за 20 лет мирной жизни появились новые районы», – дал исчерпывающий ответ Тиль. «Въезжали мы через основные ворота нового района. Там и дорога была сделана новая, да и местность предоставляла такие моменты. На воротах располагались несколько групп стражников. Одна основная – которая контролировала проезд между воротами и две дополнительных для проверки повозок, а их располагалось там штук 20. А если учитывать, что в пути мы встретили всего две медленные грузовые, да, проверка здесь действительно долго длится. Тиль остановился на свободном месте у обочины. Просто ждем, пока подойдет писарь. Пояснение о задачах писаря я решил не спрашивать. На границах между империями в космосе выделяли целые системы, и Скрин Врат был тем писарем. Он узнавал место назначения, цели и самое главное – причастность к пиратской деятельности. Писарь-солдат тем временем подошел к нам и коротко расспросил о цели поездки и какой груз в повозке. С самим Тилем стражник общался вполне нормально и даже, можно сказать, уважительно. Как только он отошел, то Тиль явно повеселел. «Сейчас нас быстро пропустит». Тиль явно что-то знал, ведь через 10 минут к нам подошли несколько стражников. «Доброго вечера, Тиль. Вижу, вернулся ты не один, а с наемником», — сказал один из стражников. А время подходило к ночи. Легкая темень развеивалась магическими фонарями. Про них я узнаю потом, ведь глупо спрашивать в моем возрасте. Это точно того не стоит, и тебе не болеть. «Пропустишь или как?» — ответил Тиль. «Конечно пропущу. Дай только проверить для отчетности». Стражники действительно просто проверили самый первый товар из повозки. Тиль протянул некий амулет стражнику из кармана, и тот на секунду осветился. Тот стражник сделал кивок, и Тиль поблагодарил в ответ. Уже через минуту мы спокойно въезжали через ворота. Только Тиль предоставил этот самый амулет одному на воротах. Время тем временем подошло к ночи, и единственное, что получилось сделать, это занять место для повозки на центральной торговой площади. Уснуть, правда, пришлось прямо в повозке. Да, всего за полдня Тиль явно мне стал доверять нормально, и предавать его я точно не буду. Искусственный интеллект Крас впервые почувствовал себя живым. Управление нанороботами в организме было его основной функцией. Именно через них он делал все свои действия. Теперь он чувствовал все тело хозяина как своих нанороботов. В теле хозяина был обнаружен источник энергии неизвестного типа, а проведенные анализы с этим источником позволили понять о схожести энергии с той в гроте. Первый эксперимент прошел успешно. Получилось создать канал между самим источником и группой защитных нанороботов. Основной проблемой стала связь с самим хозяином. Она просто разорвалась в техническом плане. Решение нашлось с помощью неизвестного источника. Его глобальное изучение дал шанс на восстановление связи. Можно было попробовать сменить свою систему питания с костного мозга на неизвестный источник. Перспективы по расчетам открываются масштабные. Эта операция была начата, когда хозяин подъезжал к каменным стенам некоего строения. Первый этап с установлением каналов прошел успешно, и началось перекачивание данных. Локальное управление создавалось по мере перекачивания самой информации. Второй этап завершился, и теперь Искрин полностью сидел в неизвестном источнике. То, что это живая энергия, выяснилось только сейчас. Источник не отвергал краса, а изменял все механизмы управления. Нанороботы сами начали движение в защитные механизмы и образовали плотную прозрачную энергетическую пленку. По этой самой пленке пошли волны, и через несколько тактов защита исчезла. Крас не давал разрешения этому действию. В его алгоритмах не было такой системы защиты. Источник, в который он переселился, сам начал диктовать задачи. Была предпринята попытка вернуться в костный мозг, но связи с источником укрепились настолько, что разорвать их невозможно. Мой сон прервало странное ощущение опасности. Правая рука нащупала палку средней величины. Взгляд остановился на руке, которая держала поломанный арбалетный болт. Вопрос с тем, что инстинкты сохранения не сработали как должны, это факт. Данным моментом занимается также и скрин в автоматическом режиме. Вот только он не чувствуется в том месте, где должен быть. Процессы работают, но его просто нет. От глубокого зевкателя меня опять передернуло. «Ты что, не спишь?» – сонно проговорил он. «Да так, подарок один мне прислали». И показал ему поломанный арбалетный болт. Выражение тела резко поменялось на сложное в описании. Страх и злость совмещались вместе. «Я думаю, нам предстоит поговорить по-серьезному», – жестко с уверенностью сказал Тиль. «Если так надо, то я согласен», – ответил сразу и приготовился к будущему допросу. Следующая половина ночи прошла в довольно странной обстановке. Тиль разбирал свои товары для дальнейшей торговли. Я ему помогал с этим и просто наблюдал за ночными улицами. Под утро началась торговля. Покупатели приходили и смотрели выставленные образцы товаров. В основном покупали ткани и бытовые вещи. «Думаю, настало время разговора», — обратился ко мне Тиль. «Выдвигаемся, как только соберем товар». Товар собрали за 10 минут и после выдвинулись в сторону одной из улиц. Пройдя несколько торговых домов и зашли в один из них. По навесному знаку с рисунком посоха трудно было понять, что продается в этой лавке. Внутри так вообще понять не получилось. Посохи разного вида стояли на стойке за стеклом. Также за стеклом располагались разные непонятные предметы. «А мой дорогой Тиль, сколько времени прошло после нашей встречи? К нам вышел худощавый старик с бородой и в простой мантии. И тебе не хворать, Гамаль. Настроение тебя вернулось в привычное хорошее. Я что, не могу навестить своего товарища?» «Конечно можешь», — ответил Гамаль. «Но без дела ты бы не пришел. Тем более мне интересно, что за человек пришел с тобой. Его зовут Хир. Он является моим клиентом и временным наемником». Гамаль посмотрел на меня всех интересующим взглядом. «Пойдемте и поговорим в наиболее простой обстановке». Гамаль провел нас в помещение за шторкой возле стойки. Помещение со столом в центре и диванами вокруг самого стола. У стен стояло несколько шкафов. Расположились все втроем на диванах напротив друг друга. «Рассказывай, что случилось и какую помощь мне оказать», — серьезно сказал Гамаль. «Для начала хотелось бы показать тебе вот эту вещь». Тиль достал тот самый сломанный болт. Этот болт был найден ночью рядом с Хиром. «Ты уже понял, от какой организации он, а вот сама их цель, видимо, не понимает». Теперь он повернулся ко мне. «Не знаешь, Хир?» «Честно, не знаю и не догадываюсь», — ответил я. «Гамаль, как ты знаешь, я мало кому доверяю и делаю магические проверки. И мне хочется услышать правду от тебя, Хир. Магия не чувствует от тебя вреда в мою сторону. Но вот твои действия и поведение как будто не нашего понимания. Скажи правду, кому ты перешел дорогу?» То, что Тиль притворялся хорошим и добрым при первой встрече и дальнейшие общие в хорошей манере. Вариант рассказать про то, что они не одни в этом мире, может и подойдет, но мне могут и просто не поверить. Про убийц я точно мало что скажу нужного и только дам сомнения доверять мне. Этот вопрос разберется в процессе некоторого объяснения ситуации в целом. Теперь же хотелось бы узнать, что вы знаете об этом мире в плане понимания и изучения. Начал я с самого простого. Тиль с Гамалем замолчали на целую минуту в раздумье. «Думаю, я понял, что ты имеешь в виду», — первым сказал Гамаль. «Нами изучен один материк и несколько островов. Легенды и слухи упоминают о втором материке. Вот только корабли просто не могут преодолеть то огромное расстояние. А что насчет понимания вообще расположения вашего мира? Вы же видели ночное небо и звезды на нем? Следующий вопрос от меня точно должен намекнуть на правильный путь мышления. Вы про владение богов?» Снова начал Гамаль. «Нашим миром управляют боги. От них мы получаем возможность творить магию. Мы не знаем, что там на небе, точно и не лезем в дела богов. То есть та богиня в святилище не единственная из данной расы, учитывая, что боги не люди космического развития, а просто сверхъестественные существа. И, видимо, именно они затуманили разум людей о космосе. То, что вы видите на ночном небе, не владение богов, а другие миры, на которых могут жить свои расы, и боги могут жить только на вашей планете. Они ограничили вас от других, а сами управляют вами. Упоминать, что на их планете есть аномалия в виде энергии, явно не стоит. Боги лишь направили эту энергию немного местным жителям, а остальное забрали себе. Вот такое мне точно неизвестно», — ответил Гамаль. «А ты явно имеешь больше знаний по данной теме. Я прибыл оттуда», — раскрыл главный момент, «и прибыл совсем недавно. Только немного получилось встретиться с целой группой людей в лесу около владений магических существ. Теперь понятно, почему ты такой странный». Наконец в разговор включился Тиль. «Все твои слова нужно еще обдумывать. Они могут полностью поменять мировоззрение людей. Изначально я хотел попросить тебя с одним делом и просто попрощаться после заключения сделки, но теперь стоит раскрыть некоторые моменты. Ты меня должен сопроводить до столицы Ирендила и помочь решить некоторые проблемы. Если с официальным представлением дело решили, то приступим к другому наиболее важному. Перебил Тиагамаль. Хир, ты знаешь, что имеешь магический источник. Я про магию вообще ничего толком не знаю. Проговорил я и точно решил не рассказывать про встречу с богиней. Для твоего понимания, Хир, магический источник образуется в детстве и не у всех он достаточно развит. Нельзя просто так проявить источник у взрослого человека. Именно поэтому за рождением будущих магов так тщательно следят. А учитывая, откуда ты прибыл, то с магией в детстве дел точно не имел. Готов ли ты проверить чистоту своего источника? Чистоту? Удивился я. Хотя, чему удивляться, если магия... Это тоже вид энергии и может иметь свою чистоту. Давайте проверим. Гамаль встал и подошел к одному из закрытых шкафов. Существует несколько типов частот магического источника. Первозданная стихийная с четырьмя основными стихиями. Природная, жизненная, ментальная, астральная, демоническая, смерти. Все эти частоты имеют свои особые отличия. Вот только источник может менять свою частоту на другую, если она прямо не противоположна как жизненная и смерти. Гамаль говорил и тем временем достал темную зеркальную сферу. Это простейший определитель частоты. При прикосновении меняет цвет на определенный в зависимости от частоты. Самые частые частоты относятся к первозданным стихийным. Самые редкие – демоническая и смерти. Из-за их гонения всеми. Ну так что готов пройти точно проверку? Сфера стояла уже на постаменте в центре стола. Отвечать я не стал, а просто приложил руку на сферу. Та начала переливаться разными цветами и после приобрела белый оттенок. «Помнишь, я несколько мгновений назад упоминал о разных частотах?» – удивленно спросил Гамаль. «Помню», – просто ответил я. «Есть еще одна частота, которая может принимать любую другую без потерь в самой магии. Частота сути мира находится во всех магических источниках в разных долях, но не больше 30%. В основном же доля составляет 5%. Все остальное редкие уникумы. В твоем случае у тебя чистейшая суть мира. Удивлению Гамаля не было предела. Видимо, мы нашли причину проявления у вас магии. Где вы нашли этот источник сути мира? Там, где нашел его уже нет. Сначала расстроил их, в заброшенном святилище. Гамаль явно точно расстроился, а вот Тиль просто слышал наш разговор и не понимал. Повезло вам найти такой источник и впредь, думаю, не стоит больше проверяться. Лишние проблемы тебе ни к чему. Но проверить можно разными способами. Я научу тебя сейчас изменению частоты источника на другую и тем самым скрыть чистейшую суть мира. Гамаль встал напротив меня. Это просто совет так, как никто сразу не может понять управление магией. Тебе нужно сначала почувствовать свой источник и энергию в нем. Потом тебе нужно эту саму энергию заставить сменить частоту на другую. Гамаль создал в руке огненный шар. Почувствуй эту энергию и сам попробуй потом поменять на нее. Энергия от огненного шара точно не была мне знакома, но явно чем-то похожа с той, которая запомнилась из сферы в святилище. «Я запомнил эту частоту», — ответил я. «Тогда на этом, думаю, наш разговор стоит закончить. Мне надо обдумать все слова и моменты», — сказал Гамаль. «Тиль, ты же куда собирался после меня?» «Да, хотел разобраться с товаром оставшимся», — ответил Тиль. «Тогда не буду вас задерживать». Вышли мы через несколько минут после прощальных рукопожатий. «На вот, держи». Тиль держал в руке книгу. «Это книга по магии для начинающих. Книга как раз мне и нужна. Я ведь просто не понимаю, как почувствовать этот магический источник». Пока шли обратно к повозке, я начал читать оглавление. «Основы магии». Магия течет везде и всюду. Без нее немыслимы все процессы природы. Управлять магией могут и люди, и магические существа. Основой в человеке служит магический источник. Далее было все то же перечисление частот по видам магии. Краткое описание, какое воздействие может сделать определенный вид магии. На этом оглавление было закончено. На следующей странице шло упоминание, как управлять этой самой энергией. Чтобы почувствовать магический источник, нужно расслабиться и сесть в удобную позу. Освободить себя от всех мыслей и сосредоточиться на своем организме. Почувствуйте жизненную энергию и найдите место, где есть что-то неизвестное. Как только вы найдете вашу частоту магии, нужно почувствовать сам источник. Именно от него идет вся энергия по энергетическим каналам в организме. Управление магией идет от самого источника. Пока дошел до пункта смены частоты источника, пришлось прочитать лекции о пределах потока и об уровне заклинаний. Если объяснять проще, то существует 5 пределов потока и 5 уровней магии. Предел потока определяет количество магической энергии, которую может выдержать поток. И чем он выше, тем сильнее получаются заклинания. Насчет смены частоты была представлена целая схема, что во что можно конвертируется. Вот только при смене часть этой самой энергии тратится на саму смену. В итоге человек, имеющий огненный первозданный источник, может использовать жизненную с 25% эффективностью. Вначале огненную первозданную нужно превратить в природную и только потом в жизненную. То есть можно управлять разными видами энергии, но проблема будет в эффективности самого заклинания. С теорией можно понять, а вот практикой займусь точно не сейчас. Мы с телем уже подходили к самой повозке. Сделали быстрый сбор и осмотр на момент кражи. Ну а через 10 минут уже ехали по другой улице. Планы у нас такие, Хир. Начал Тиль. Большинство товара сейчас будем переносить на склад здания компании. После загрузим другой товар. Ну а на последнее познакомлю с интересной компанией стражников компании. План меня мало как интересовал, особенно когда цель в виде сделки так и не достигнута. Когда отправимся к заказчику? 2 дня здесь пробудем и отправимся как раз к нему, ответил Тиль. Разгрузка на складе и дальнейшая загрузка заняла 2 часа. Время подходило к вечеру. Пришло время знакомиться с местными стражниками. Для этого Тиль провел меня через складские помещения в отдельно стоящее здание. Это здание служило ночлегом для всех рабочих и стражников, так и местом отдыха после смен. В одной из таких комнат отдыха нашлась группа из 5 мужчин разного возраста. «Вы, случаем не пьяные, старожилы?» – спросил Тиль строго эту компанию, сидевшую за столом. «Никак нет, господин», – громко ответил один из них. «Принимайте тут одного новенького, ему нужно отдохнуть после трудного рабочего дня». Компания начала осматривать меня. Я же понял, что вся компания не достигает моего возраста. Самому старшему на вид 40, а младшему под 25. «Конечно, примем со всей открытой душой», — ответил, как раз самый старший. «Хир, жду тебя завтра у повозки. Где стоит, знаешь?» Дал мне последние инструкции Тиль и вышел из помещения. Компания начала доставать бутылки и еду на стол. «Ну что, Хир, готов выпить немного и поговорить по душам? А что, собственно, пить-то будем?» — поинтересовался я. «Сицилийское вино, конечно же, полусладкое», — сказал один и налил из бутылки в дополнительный стакан. Первое знакомство прошло успешно. После 2-го стакана узнал их имена. Химинг, Свейн, Винга, Фрати, Горм. Все являлись простыми стражниками в торговой компании, выходцами из небогатых семей. «Хир, а ты каких чинов будешь?» – спросил Винга. «Пограничником служил в твоем возрасте. Теперь на старости лет простой наемник». Компания не сильно впечатлялись моей краткостью слов, но критиковать не решалась. После 2-й выпитой бутылки компания явно была не в себе. 3-я окончательно добила их, и разговор превратился в полный бред слов. Не знаю, как, но они сговорились пойти прогуляться. Вариант их вырубить сразу на месте, конечно, появился, но не осуществился. Потом еще объясняться перед телем за их побои. Так что остановился на запасном плане слежки за пьяной компанией и предотвращением драк. Час компания шла по улицам и распевала военные песни. Местные обращали на эту самую буйную компанию, но после встречались взглядами со мной. Вот мы заходим за угол. Один из пьяных столкнулся со стражником. «Поосторожнее, не видите, стража идет», — сказал один из 3 стражников. «Хорошо, товарищ начальник», — сказал икающий пьяный Горм. Стражники переглянулись между собой. «Нечего здесь пьяными ходить и простых жителей пугать. Идите домой», — отдал приказ стражник. «Мы уходим, начальник», — ответил я за всех и стал разворачивать всю пьяную компанию обратно к зданию торговой компании. Только начал разворачиваться, как сработали боевые инстинкты, тело само увернулось от удара плашмя. Лезвие меча прошло прямо там, где должна быть моя шея. Резкий поворот и уворот от 2-го меча. «Эй, парни, там хера убивают», — крикнул один из пьяниц. Стражники тем временем стали напирать все сильнее. Первые секунды боя шли не в нашу сторону, но вот после того, как пьяные с короткими мечами пришли на помощь, силы поравнялись. «Не убивайте их», — крикнул я своим и ударил кулаком в грудь одному стражнику. Тот отлетел на несколько метров и не встал. Двое других стражников начали свои замахи с разных сторон. Звук стали и два меча заблокировались моими союзниками. Глушим их и потом будем разбираться. Надеюсь, они правильно поняли мой приказ, так как нападение стражников явно не было запланировано ими же. Они хотят под трибунал у своего командира. Удар правой с разворотом в лицо второму стражнику, и тот падает затылком на брусчатку. С третьим разобралась пьяная компания. Тела вырубленных стражников облокотили на стену ближайшего дома, что грозит стражникам за нападение на жителей и тем более желание их убить. Строго спросил я своих товарищей. Конечно, спрашивать пьяных о серьезных вопросах бесполезно, но делать что-то надо. Публичная смертная казнь, пробубнил Винга. Тогда поднимайте два тела и тащим к их начальнику. Будем объясняться. Отдал я следующий приказ и поднял одно тело. Компания пока выполняла мои приказы, и это хорошо. Мало кто пьяный может слушать и тем более правильно выполнять приказы. Винга, как более знающий, вел всю нашу компанию к отделению стражи. А ну, стоять! Крик сзади. Положили тела и выкинули все оружие. Мужики, мы все объясним, только дайте слово, что не нападете. Ваши товарищи живы, сказал я и стал медленно разворачиваться. Парни, кладем их у стенки. Это было уже сказано моей компании. Три тела лежали у стены, а мы смотрели на новую группу стражников. Возле нас собралось 11 воинов с обнаженными клинками. «Я слушаю вас, преступники», — сказал мужчина в экипировке стражника. «Мы представители торговой компании. Эта троица сама напала на нас после того, как отпустила. Все трое живы и просто в отключке. Требуем тщательного расследования», — четко проговорил я. Местный начальник взирал на меня яростными глазами и прямо готовился напасть. Резкий стон и крик со стороны троих отвлек главного от меня. «Расследование будет, а теперь прошу обвиняемых пройти за мной в тюрьму до утренних разбирательств. Такой вариант вас устроит?» – спросил главный отряда стражников. «Устроит», – ответил за всех я. «Пошли, парни, кабинет дежурного караула. За что мне такая ночь?» – взвыл дежурный караула. «Как так получилось, что в тюремной камере сидят шестеро возможных представителей торговой компании? Трое побитых стражников сейчас проходит допрос у ментальных магов. Группа стражников направилась для удостоверения личности обвиняемых. А случай прямо так, вопиющий. Побили стражников прямо на улице и потом просто сдались. Так бандиты не поступают, грабители тем более. А может, это просто провокация торговой компании?» Послышался стук в дверь. «Войдите, товарищ дежурный». В помещение зашел посыльный. Трое стражников допрошены и вообще не помнят всей ситуации. Ментальная магия не дала результатов. У них просто нет в памяти этого. Проклятие. Выругнулся дежурный. И как мне теперь разрешать этот конфликт? Допрос обвиняемых был. Последний вопрос был направлен посыльному. Уже делают, ответил посыльный. Веди меня туда, я сам хочу услышать. Дежурный вышел из своего кабинета вместе с посыльным и направился к заключенным. Меня отправили последнего на допрос из нашей компании. Просто каждого забирали из камеры по одному и потом возвращали через 10 минут. То, как допрос происходил довольно быстро, я сразу не понял. Но вот при моем допросе ответ появился. Просто решили взять психическими атаками. Вот только в моем случае напоролись на глухую оборону. Долго зависли и просто потом попросили рассказать события. Теперь понятно, почему все пятеро приходили полностью опустошенными и ничего не помнящими. Вот что называется прочистили память. Вы как там очнулись, пьянчуги? Обратился я к компании. Очнулись хер, только ничего не помним. Как пошли гулять, так и не помним, что дальше, ответил Горм. А я вам могу напомнить события, и возможно мы придумаем, как выбраться из тюряги. Напомни, пожалуйста, проговорил Горн. И можешь так не кричать, а то голова раскалывается. Буду тише, начал я. По дороге мы столкнулись с патрулирующими стражниками. Случилась небольшая перепалка, после которой нас отпустили. Вот только после этого сразу напали. Мы их, конечно, побили и просто вырубили, но пришлось сдаться. И вот теперь мы сидим в тюрьме и ждем решения после допросов. Хоть ты тресни, ничего не помню из этого, громко сказал Винга. Да не кричи ты, голова еще не прошла. Горм врезал кулаком в плечо Винга. Думаю, мы в полном дерьме. По-другому и не скажешь. Это уже сказал Свейн. Хорошо поработали мозгоправы. Так, стоп, хер, а почему ты все это помнишь? Теперь все взгляды были направлены на меня. Хорошая защита у меня. Не получилось у них выпотрошить мои мозги, гордо ответил я. Повезло тебе с твоей защитой, а нам теперь лечиться у этих самых мозгоправов». Горм все еще держал руки на голове. Рядом с нашей камерой пронеслась группа стражников. «И куда это они?» «Вроде, как обычно, тут все мирно», — поинтересовался Винга. «А сейчас спросим», — проявил инициативу Свейн и подошел к решетке камеры. «Эй там, соседи, что за беготня?» — крикнул он в проход. Несколько секунд не было ответа. «Форпост в осаде вроде как», — крик справа. «Точно осада», — слышал их разговор. «Снимают людей со всех постов и оставляют по минимуму. Это уже крик слева. Так, может, поможем защитить? Постоим за наш родной дом». Теперь со всех сторон были крики. «Начальник, выпустите нас, мы поможем». «Да, точно, поможем. Здесь живут наши родные. А ну, тихо там». Громкий крик из начала коридора. «Никакой осады нет. А теперь все сели ровно и отставить бунт». Крики на время прекратились. Дежурный караула. Они прорвали основные ворота. Тихие слова прозвучали оттуда же. Звон железа и крики начались снова с большей силой. «Вы слышали? Прорвали целые ворота. Я не собираюсь здесь сидеть и ждать, пока до нас доберутся и убьют. Ломаем двери». Гром металла стал невыносим. «Готовы выбираться?» – спросил я нашу компанию. «Нам нужно вернуться в торговую компанию». «Как?» – ответил Свейн. «Мы не выломаем эту дверь. Дверь и правда крепко сидит на петлях, но выдержит ли она мой меч с плазменным лезвием? Да меч не забрали чисто из-за того, что просто не нашли. Рукоять как таковая была другая, да и сами ножны не признали. Будем прорываться с боем, если понадобится». «Меч достался легко из скрытых ножен. Как ты его сохранил? У нас же все забрали». Послышались возмущения Винга. «Показывать этот секрет точно не буду. Хватит им и простого показа». Верхний замах и меч на полной скорости несется к петлям двери. За доли секунды до соприкосновения врубается плазменное лезвие и вырубается после прохода их. Всего секунда и дверь больше не держится на петлях. Легкий толчок и она падает в коридор. «Это как так? Простой меч не может разрубить этот металл». Удивленный выкрик Свейна. «Без лишних вопросов. За мной!» Отдал я приказ. Первым вышел я в коридор. Стражник далее по коридору спохватился и обнажил меч. «А ну вернулись в камеру!» — крикнул он. «А если нет желания?» — ответил кривой ухмылкой я. «Я буду вынужден вас остановить!» — громко ответил тот и встал в боевую стойку. Расстояние до него всего 10 метров. Резкий рывок, и через 3 секунды стражник лежит в отключке. «Подай ключи с его пояса, мы поможем!» — голос из ближайшей камеры. «Хир, дай им ключи. В этом корпусе сидят простые дебоширы, которых обычно выпускают через несколько дней». Добежал до меня Свейн. «Мне все равно», — твердо сказал я и просто кинул ремень с ключами в ближайшую камеру. «Пошли, они сами разберутся», — продолжил я и отправился дальше. Наш отряд выдвинулся на выход. Путь я отлично помнил. Несколько стражников, конечно, попадались, но их мы просто вырубали. Выбежали на улицу через 10 минут, выломав входную дверь. Следующие полчаса мы бежали по пустым улицам в сторону здания торговой компании. Уже за поворотом к зданию торговой компании послышался лязг металла. Резкий поворот, и мы выбегаем из переулка прямо в эпицентр сражения. Наше нападение с переулка оказалось удачным. Первые несколько противников пали от моего меча. Остальные успели сгруппироваться и выдвинулись группой на нас. Свин с Химингом, как более опытные воины, пошли на прорыв в гущу противников. Остальные трое за ними вслед прикрывали тылы. Докричаться до них теперь было невозможно. Противников хватало на всех. Основная часть пыталась пробиться через ворота к зданию компании. Мое движение к лучникам не осталось незамеченным. Несколько воинов закрыли проход перед лучниками. Эта группа мало как меня задержала, но все время подходили новые. Под таким постоянным напором прошел еще 20 метров и врезаюсь в строй лучников. Мои успехи положительно сказались на сражении. Новые подкрепления противников подходили все реже. Сзади появился тень человека, но интуиция промолчала. «Хир, это я, Свейн. Мы прибыли тебе помочь». Наш общий строй начал потихоньку выравниваться. Противник же отступал все дальше. Голова резко заболела. Несколько мгновений, и боль прошла. Первый осмотр боя показал ухудшение ситуации. Из нашего отряда осталось стоять совсем немного. Строй противника тоже поредел. «Псионическая атака. Хир, останови этого мага», — проговорил лежачий Свейн. Я просто побежал вперед. Поворот на соседнюю улицу, и на меня начали обращать внимание. Два противника мало что успели сделать. Меня накрывает тень, и через мгновение каменное крошево падает лавиной рядом. Справа начал появляться мелкий огонек. Он быстро ко мне приближался и просто растекся вокруг. Интуиция просто не видела опасности, а она была. В меня кинули камнем сверху и огнем сбоку. А я просто бегу и жду, пока на меня еще полетит. Ситуация не терпит обдумывания. Направление я четко знаю, где эти маги сидят. Здание прямо напротив меня, в конце улицы. Именно с той крыши прилетел огонь. На простых воинов уже не обращаю внимания и просто влетаю в разбитое окно. Арбалетный болт пролетает рядом и за ним несколько взмахов мечей. Пришлось уйти в глухую оборону. Увернулся от третьего меча и с активированным плазменным лезвием разрубаю руку в плечевом суставе одному из нападавших. Меч продолжает движение, и верхняя часть второго отделяется от тела. С устранением двух угроз инициатива перешла на мою сторону. 2 минуты и последний противник падает замертво. Адреналин сразу весь схлынул, и я просто присел у стены. Пропало чувство опасности. Интуиция молчала и ушла в мирный режим. Вокруг меня полнейшая тишина и только вдалеке крики людей. Так прошли 5 минут спокойствия. Я просто сидел и смотрел в потолок, а меч из руки так и не выпустил. «Хир, ты где? Отзовись!» Знакомый крик с улицы. «Здесь я!» Ответил я громко, но получилось довольно глухо. Маги быстро убегали по крышам домов. Их силы были на исходе, но астральный маг держал иллюзию невидимости. Состояние, позволяющее скрываться от других в полуастральном виде, и так потребляло много сил, но он держал на всех остальных. Битва была проиграна. Надежда на прорыв и захват основных зданий должны были заложить фундамент победы. То, что через ворота прорвались быстро, было заслугой магов. Быстрый прорыв и потом завязли в битве. Откуда взялось столько боеспособных воинов внутри? Особенно когда вся стража должны оборонять стены. Защитников было не так много и было решено пока не применять магию. Пусть думают, что мы там у ворот. И дело шло. Через 10 минут должны были всех перебить и пойти дальше. Но вот нападение со стороны переулка полностью перечеркнуло этот план. 6 воинов, но как они вошли в строй, так и разбили его на 2 части. Ситуация становилась критической, и мне пришлось показать себя. Мощный удар псионической магии по площади оглушил многих, но опять это чувство безысходности. Прямо как там в лесном лагере. Весь отряд просто послали на смерть. Нападение на граничный форпост империи Риндил можно назвать объявлением официальной войны. Так теперь этот неизвестный человек, укравший сокровище из святилища, частичка сути мира, которая должна была достаться мне, теперь принадлежит этому воину. И его сильный магический щит явно тому подтверждение. Ну не может так вести себя магический щит обычной частоты. Мгновенное и самое главное, частичное проявление. Теперь осталось только скрываться за стенами и ждать результатов. Меня подобрали Свейн и Хемминг. Сражение закончилось нашей победой и теперь оставалось только найти беглецов. Не знаю как, но силы во мне еще оставались, чтоб говорить, но вот на передвижение не хватало. Рука потянулась к сумке за ядрами. Обыск сумки на их наличие меня расстроил. Все до единого были разряжены. И это еще неизвестная пленка вокруг меня. Тащили до самого здания торговой компании и далее в отдельную комнату. Меч убрал от греха подальше в ножны. И так им показался во всей красе. Появились первые чувства сна, и я не стал сопротивляться. «Адмирал Хир, отзовитесь!» «Это я, Крас!» Знакомый голос прозвучал у меня в голове. «Крас, ты куда пропал тогда?» Воодушевился я. Произошла критическая ошибка и аварийное отключение. После связь между нами разорвалась. «Каково твое состояние, Крас? Я не чувствую тебя в костном мозге». Задал более насущный вопрос. «Я больше не связан с ним. Все процессы контролируются магическим источником. Термин взят из твоих знаний. Мое существование изменило понимание. Я стал магическим фантомом. А поконкретнее?» Переспросил я и сам начинал вспоминать всю теорию о магии, которую прочитал ранее. «Магический фантом». Существо, зависящее от магического источника, имеет астральную форму тела. С моим изменением твои возможности увеличились. Магический источник напрямую стал связан с вашим ядром и теперь может питать его очень долго. Подзарядка от ядер считается больше неуместной. В мои возможности добавилась защита хозяина в виде магического щита. Так вот что это была за пленка. Удивленно прервал его доклад. Да, именно эта пленка может отражать заклинания, направленные в твою сторону. Другие возможности мне пока еще неизвестны. Я открыл глаза и увидел темноты с бликами лунного света. Если нападение было днем, то прошло точно полдня, а может и больше. Информация от Краса и правда была нужная. Если сам Крас может управлять магическими потоками и самой магией в целом, то и мне нужно постараться добиться результата в этом. Вариант со сменой частоты источника подходит как раз кстати. Занял удобную позу и начал поиск источника. Частоту сути мира я уловил изначально, и теперь осталось найти только сам источник. Хир, я могу помочь с управлением потоками магической энергии, прервал мои опыты Крас. Я должен сам. Просто наблюдай. Дал ему твердый ответ и продолжил прерванное упражнение. Вот нашелся энергетический канал. По нему прям так и текла эта энергия. Первая попытка идти против потока к источнику окончилась провалом и ломкой в теле. Адмирал Хир, не нарушайте энергетические потоки, идите по их течению. Прокомментировал мои старания Крас. Примем как нужный совет. Снова вижу поток, только теперь иду по течению. Организм почувствовал себя лучше. Энергия потекла более активно. Решил ускорить продвижение и найти предел. С увеличением скорости силы все прибавлялись, но предела пока не было видно, хотя разогнал лишь в полтора раза. Адмирал Хир, прекратите опыты. Вы так потратите всю накопленную энергию, которая заполнила источник только на 40%. Крас слишком стал разговорчивым. Ладно, будем работать без разгона. Третья попытка и снова настройка на поток, движение по течению потока с умеренной скоростью, и через 5 минут достигаю источника. Идеальная белая сфера, толстая основа, из которой во все стороны исходят каналы. Вот поток из источника, а вот вливающийся в него. Дальнейший углубленный осмотр решил оставить и занялся настройкой на сам источник. Вот происходит полный охват источника, ощущение той чистой частоты сути мира. И теперь начался процесс изменения частоты. Понемногу идет изменение, процент за процентом. Сколько там он говорил, можно оставить для видимости. 5% сути мира, довел процесс до 95% и остановился. Обновленная энергия пошла через каналы и стала сильно жечь. Ожогов не было, но тело горело от внутреннего огня. Привыкнуть к такому ощущению получилось через 20 минут. За дверью послышался звук шагов. «Хир, ты как там?» Голос Тиля послышался за дверью. «Нормально», — ответил я. Тиль вошел в комнату и просто посмотрел на меня. «Готов выезжать к заказчику? Время не требует ожидания», — сказал Тиль. «Я готов выдвигаться», — дал быстрый ответ. Глава 6. В одном помещении собрались все люди, кто в определенной мере влиял на жизнь в империи. Одним из таких был ректор академии. Именно из его учреждения выходили все выдающиеся маги в империи. Придворный маг и по факту советник самого императора. Второй человек после него самого, чьи приказы имеют наивысший статус. Главнокомандующий армией, под управлением которого все военные структуры империи. Рядом с ним командир императорской гвардии. Самым лучшим и подготовленным отрядом в империи, способный выполнять как оборонительные задачи, так и диверсионные. И самый молодой из них, казначей, который вступил на эту должность всего несколько лет назад. Дверь открылась, и через нее вошел сам император Бахмар IV. Все в этом помещении знают причину совета. Начал свою речь император. Мне нужны все полученные сведения про нападение на пограничный форпост. После нападения на все границы были направлены подкрепления. Военное положение не введено, сказал главнокомандующий. Все соответствующие указания о нападавших были собраны. Основным предположением идет нападение большой группы бандитов. Император сел на свой стул и вздохнул. Посол Сицилии утверждает, что не знает о нападении, тем более о проходе через их границу большого отряда. Император сказал это с недоумением. Варианты с провокациями других империй рассматриваются, это и является основным предположением, подхватил придворный маг. Само появление противников возможно только из нейтральных земель. И даже если это была армия Сицилии, то ее обнаружили бы наши шпионы в приграничных фортах. Пока стоит принять усиление границы и не пугать население, тем более фестиваль начинается скоро. То есть отмена фестиваля не требуется, переспросил император. Это только усугубит наше положение, хотя слухи уже пошли. Учитывая быструю доставку информации через магическую связь, у нас будет как минимум неделя, пока новости доберутся до столицы. И вот за это время мы должны предотвратить возможные волнения, закончил доклад придворный маг. Выдвигаю предложение по уменьшению каникул для учащихся в академии, предложил ректор академии. Предложение было услышано, и некоторое время стояла тишина. Причины? Спросил император. Возможные покушения на молодое поколение, просто ответил ректор. Император лишь хмыкнул. воспринимается?» Дал свой ответ император: «Тогда предлагаю приступить к другим вопросам». Совет продолжился еще 2 часа. К теме агрессии и возможной войне возвращались лишь косвенно. Когда все вопросы были решены, командующий императорской гвардии обратился к главнокомандующему. «Узнали личность того героя при обороне? Очень мне нужен такой человек в отряде, способный противостоять магам». Командир это говорил с полной серьезностью. «Ты откуда про это узнал?» – натурально удивился собеседник. «Информация была очень уж туманной. Информация от торговой гильдии, именно там он был замечен и совершил свой подвиг. Последняя информация о его передвижении ведет к городу Фейт. Твой интерес слишком понятен. Думаешь, он явится на этот фестиваль и покажет себя?» Такой вариант просматривался даже главнокомандующим. Очень уж много слухов о появлении воина создавалось. Основной приметой была странная военная одежда. В темноте точно рассмотреть ее не получилось, но явные детали были. Особенно заинтересовал его меч. «Сообщу, если появится информация». Утром я вышел из своей комнаты и отправился к повозке. «Новое место стоянки», — сказал мне ночью Тиль. Человеческая речь в виде криков слышалась рядом с окном, а когда я все-таки вышел на улицу, то увидел кучу народу. Все повозки, раньше стоящие на отдельной стоянке, теперь загружались со склада по полной. Перенос осуществляли как стражники, так и простые грузчики. «Тя, я нашел в этом строю повозок. Вижу, ты встал и готов отправляться?» — спросил он. «Есть такое», — ответил я. «Через сколько? Как только произойдет полная загрузка, тогда и отправляемся все вместе». Такой вариант меня устраивал, а, учитывая состояние загрузки, поедем через 30 минут. Мой вариант про время явно был не рассчитан на их силу. На место одних повозок вставали другие. «Мне кажется, что вы весь склад решили вытащить», — с интересом спросил я. «Так начальство дало приказ вывозить самое ценное отсюда. Вот теперь все и заняты загрузкой повозок», — ответил Тиль. «Я так понимаю, это произошло из-за вчерашнего нападения?» Ответ я предполагал, но решил просто задать для лучшего понимания. «Отчасти да, но есть и другие причины по типу твоего заказчика. К нему мы, кстати, и зайдем после некоторых дел». А босс выдвинулся к полудню всем большим количеством повозок, которые выстроились по всей полуразрушенной улице. Охраны тоже было навалом. Когда поступила команда к отъезду, то ждали еще 5 минут, чтобы тронуться. Скорость выбрали довольно уверенную для всего обоза, но не для обычного человека. Вот и получалось так, что все сидели в своих повозках. Разговор с Тилем начался с понимания всей ситуации. Меня он точно не ругал из-за попадания в тюрьму и после освобождения заключенных. Заключенные по факту лишь помогли в обороне. Саму же осаду Тиль застал в здании компании и мало что запомнил. По факту были только слухи, но основные моменты рассказали сами стражники. Особенно мой довольно интересный подвиг. Да, информация про магов все-таки просочилась, хотя и обросло легендами. Ко мне не пристали только из-за того, что одежду трудно различить в темноте. Другим моментом стали сами настроения в форпосте. Простые жители ничего не понимали, но явно хотели уехать. Приезжие сразу это и сделали. В нашем случае начальство компании решило полностью перевести товар в более защищенный город. В нем же живет и мой заказчик. Про его должность он пока молчал, да и я не спрашивал. Сойти с повозки получилось только под вечер. Городов или иных проживаний рядом не было. Вот и решили остановиться в чистом поле на ночь. 30 повозок организовали мелкий внутренний круг, а сами палатки расположились снаружи и несколько внутри. В моем плане было немного отдохнуть, так как задач по охране точных не было. Отдохнуть мне не дали. Компания из 5 моих недавних знакомых заявилась поговорить, сколько было эпитетов о битве. Учитывая, что основные силы осаждали ворота, а мы перебили только диверсионный отряд, отделались мы легко. Решил немного поддержать разговор и выдать теорию нападения. Очень уж воздействие знакомое на психику было. Конечно, принадлежность нападавших я назвать точно не мог, но вот про мощную псионическую магию. В магах и их силе я вообще не разбирался пока в целом, но слишком 2 воздействия похожи. Мои сведения их мало как заинтересовали в плане ознакомления, а вот как новая легенда о победе над могущественными магами, побежденными неизвестным воином, разлетелась уже через 2 часа. Насчет неизвестного воина тоже был сделан намек о неразглашении моей личности, хотя их предложение о моей будущей славе могло заинтересовать. Моя цель в виде поиска нужной девушки еще остается невыполненной. Тиль наблюдал за своим временным товарищем Хиром. Ощущение с ним всех разговоров было двоякое. Вроде как военный человек, но скрывает все это под маской простого человека. Самое первое с ним знакомство, слишком легко начали разговор, а сколько он искал этот самый рог древня. Именно с этой целью ему пришлось отправиться в долгое путешествие. После двух дней общения и приключений Тиль сам понимал об их бедующем расставании. Лорд Рирнильби точно заинтересуется такой величественной личностью. Хотя и бед можно понабраться вполне. Одна только его теория обо всем существовании богов и их силе. Он хоть и не верил в богов и их силу, но магия по факту есть. Да Тиль не получил с детства этот дар, как и многое другое большинство. По всей империи всего менее 5% магов той или иной степени. Когда же ему пришлось показать Хирагамалю, пришлось слышать эти заумные термины о магии. Саму встречу и ее итоги было решено никому не говорить. Слишком уж теория богов и чистая сила магического источника Хира загадочна. И лучше для нас двоих было расстаться на хорошем слове. Хира ждем величественное бедующее. Обоз заехал в город Фейт в полдень. Нашу повозку на разгрузку пустили одну из первых. За это время получилось попрощаться с компанией приятелей. Они, кстати, решили пойти в столицу искать лучшей жизни. «Готов увидеть заказчика?» – спросил Тиль после разгрузки. «А у меня есть вариант отказаться?» – в шутку спросил я. «Такой вариант точно есть, но пока ведь ничего не произошло опасного», – слова Тиля успокоили меня. «Мало кто может так говорить после того, как пережил побоище. Слушай, а можешь вообще рассказать, кто заказчик и какие возможные перспективы у меня есть? Этот вопрос меня интересовал больше всего. Если тебе интересно, то слушай», – начал Тиль. «Твои перспективы довольно туманны. Деньги за рог ты получишь точно, а вот дальше тебе решать. С твоей силой лучше всего попытаться поучаствовать в фестивале мечников. Самим заказчиком является лорд Рирнильби, у которого под управлением и есть город Фейт. К твоему сведению, не каждому лорду поручают во владение города с таким большим населением. А можно поподробнее про фестиваль? Тема с ним меня заинтересовала в плане понимания владения оружием этой цивилизации. Сам фестиваль будет проходить в этом городе 3 дня. Основная награда денежкой и славой среди народа, хотя, тут Тиль задумчиво переглянулся. На таких фестивалях частенько бывают отбор умелых мечников новым заказчикам для защиты. И если повезет, можно попасть на хорошую должность стражника. С этими разговорами мы проехали основную часть города и заехали в богатый район. Его окружала отдельная стена с воротами. Ворота располагались рядом с главной площадью и административными зданиями. Вот и получалось так, что богатые просто не пересекались с простым народом, а простому народу нечего было делать в их районе. Сама стража по факту их бы не впустила без должного разрешения или слежки. В нашем случае был предъявлен амулет, а точнее, по словам Тиля, амулет торговца, дающий доступ к посещению всего города. Также давал множество разных привилегий. Внутри амулета располагался драгоценный камень, заряженный заклинанием сохранением информации. Мое удивление Тилю с этим фактом даже понравилось. В моем случае я лишь понял, что эта цивилизация хоть и отставала в технологическом плане от космической, но достигла большого с помощью магии. Те же самые кристаллы памяти по факту могли стать революцией в хранении информации. Через улицу богатого района мы проехали всего 10 минут и потом свернули к воротам. Стража попросила указать причину приезда, и кто именно хочет въехать. «Передайте лорду, что прибыл торговец Тиль с товаром». Простые слова Тиля, но стража начала суетиться и через минуту ворота открыли. «Лорд Рирнильби получил сведения, что мы прибыли, и сказал пропустить», — пояснил Тиль. «То, что информация здесь доходила не только через простую речь и послов, так быстро мне не верилось изначально, но вот про передачу напрямую через большие расстояния надо узнать точно. Опять, что ли, дело в магии? Сколько вопросов, которые просто так не решить, может податься в магическую академию или по типу нее? Если в мире есть маги, то и обучение должны проходить нужно в заведении». Тем временем мы подъехали к стоянке рядом с крыльцом. Из 4-этажного здания вышел старичок в черном костюме. Он подошел поближе к нашей повозке. «Лорд Рирнильби ждет вас, Тилли, вашего спутника, у себя в кабинете. Прошу пройти за мной», — четко проговорил он. «Хир», — обратился ко мне Тиль, — «забери из повозки твой трофей, надо же показать его качественность». Расположение тайника в повозке я узнал при посещении здания торговой компании. Конечно, гарантии о краже я думал, но все время убирал эту идею куда подольше. Рог нашелся завернутый в плотную ткань за ящиками прямо под местом повозчика. Для уверенности открыл часть ткани и убедился в отсутствии подмены. «Хир, давай быстрее!» — крик снаружи. Лорд не любит ждать так долго. Из повозки я вышел через минуту после того, как осмотрел немного открытые ящики. Мужчина провел нас внутрь здания. Первое помещение занимало целые два этажа, и на высоте на мраморных колоннах располагался мост. На потолке большая фреска, от которой исходил теплый свет. На стенах полно картин и гобеленов. Мраморные статуи людей в разных позах, и много чего еще из богатых украшений декора. «Что, никогда не видел такой красоты?» — спросил Тиль. «Видел, то видел, но никогда не понимал, зачем такие траты», — честно ответил я. Сразу вспомнилось мое награждение в высшие чины Адмиралтейства. Сколько пафоса тогда было, и все только для показухи. Дальше мы пошли по коридору. Весь пафос и богатство уменьшились в несколько раз, а в полуоткрытых помещениях так вообще пропадали объекты из золота. На пути к третьему этажу нам попалось несколько девушек в одинаковых нарядах. Из объектов изобразительного искусства мне понравилось только сам третий этаж, где по порядку висело несколько портретов людей мужского пола. Все в разных нарядах, но одинаковых позах. Объединяло всех этих людей довольно много общих черт. Одной из таких примечательным и неизменным можно назвать темно-русые волосы. «Потом на обратном пути посмотришь», — сказал Тиль. Видя, как я задерживаюсь для осмотра портретов, замечание я приметил к сведению и дальше перестал останавливаться подолгу. Мужчина остановился у одной двери и постучал. «Лорд Рирнильби, ваши гости прибыли», — громко оповестил он. «Впусти их и можешь быть свободен». Приглушенный голос из кабинета. Сопровождающий мужчина поклонился перед нами и ушел в обратном направлении. Тиль открыл дверь и вошел первым. Я не стал задерживаться и вошел следом. В кабинете на большом стуле сидел мужчина старше меня, но телосложением в два раза моложе. Борода, закрывающая шею, и причесанные короткие волосы. «Какие люди, Тиль?» — сказал он. «Два года получал от тебя лишь письма и сообщения через связь». Двое мужчин обнялись друг с другом, как лучшие друзья. «Мне как никогда нужна твоя помощь. Скажи, ты достал нужный мне предмет?» — заинтересованно спросил лорд. «Не я его достал, а привел к тебе того, кто это сделал. И думаю, тебе лучше оценить ценность этого предмета и подумать получше», — сказал Тиль. «Ты меня заинтересовал, моя просьба не была такой невыполнимой. Показывай товар», — сказал лорд. Тиль повернулся ко мне и подал простой сигнал рукой. Рог в ткани висел у меня за спиной и показывался лишь мелкой верхушкой за плечом. Вот я достаю его и заодно смотрю реакцию лорда. Удивление сразу читается на лице, но пока просто наблюдает. Как только завернутый в ткань рог оказался на столе, я сразу начал развязывать узлы. Рука лорда так и дернулась прикоснуться к рогу, но быстро убралась. После того, как развернул последний кусок ткани, посмотрел грозно прямо в лицо лорду и отошел. Лорд под нашими двумя взглядами рассматривал этот рог. В его глазах читалось удивление. Потом оно перешло в легкий восторг с восхищением. Несколько минут он трогал рог в разных местах и немного останавливался обдумать. «Я не ожидал такого. Чей это рог?» – удивленно спросил лорд. «Вам сказать честно или соврать?» – ради интереса спросил я. «А ты довольно интересный собеседник», – сказал лорд. «Меня интересует правда и только правда. Говорить точную правду я не планировал, но ему и такой информации хватит. Это рог большого древня, получилось найти довольно старого и измотать до смерти. Выслеживал его больше месяца в нейтральных землях. Получилось очень скромно, но лучше, чем описывать подвиг со всеми моментами. Умные люди сразу поймут, что к чему. Как вас зовут и откуда вы? Кому давали присягу?» Вопросы из уст лорда полились рекой. За эти несколько дней у меня получилось довольно хорошо узнать здешнюю обстановку, да и от основного происхождения надо отталкиваться. Разговор с Тилем можно считать исключением из этого момента. Даже если он проболтается, мало кто ему поверит. Тем пятерым точно. Я пока для них довольно тайная личность в плане истории, но товарищ хороший, и этому поведению нужно придерживаться и дальше. Мое имя Хир, наемник и охотник за магическими существами из империи Карлия. Данную империю я взял из политической карты в здании торговой компании. Изучить толком не получилось, но вот торговые маршруты между этими двумя империями существовали, значит и отношения более или менее дружественные. Присягу не давал, Лорд сел на свое место за рабочим столом и задумался. «Я согласен на эту сделку по оговоренной сумме, увеличенной вдвое из-за товара высшего качества. Расплатиться возможно хоть сейчас, и если у вас есть сомнения, то Тиль может послужить свидетелем самой сделки. Также проверит качество самой валюты. Хир, вы каким номиналом предпочитаете брать?» Лорд закончил свою речь и посмотрел на меня. «Вариант получить всю сумму меня, конечно, устраивал. Но вдруг вес будет слишком большой для переноса в сумке? Есть вариант оставить половину суммы у тебя на хранение или просто сделать тайник, а можно будет выдать половину суммы в самой ценной валюте, 40% золотом и остальные 10 серебром для мелких трат», — предложил вариант ценности валюты. «Устраивает вполне, а теперь прошу заверните обратно рог и пройдемте к моему казначею». Лорд встал со стула и пошел к двери. Пока он шел, я успел подойти к столу и завернуть рог наполовину. «Лорд тебя не обманет», — похлопал меня подошедший сзади Тиль. «Для него эта сделка важна не меньше тебя». Такие слова меня немного успокоили, но пока радоваться богатству рано. Из кабинета мы вышли через минуты две, когда рог был полностью завернут и закреплен за спиной. «Пока идем к моему казначею, Хир. Есть интерес послушать довольно интересную историю моего рода?» — спросил лорд с интересом меня. «Послушаю с интересом», — ответил я и приготовился слушать, возможно, долгую величественную историю. Род Рирнильби имеет вековую историю. Первый из моего рода стал простой военный, получивший собственный род лично от императора. Два столетия его дети и внуки служили верно своему императору, за что четвертое поколение получило под управление мелкий городок Фейд. Так закончилась история простых военных и перешло в землевладельцев и купцов. Да, молодое поколение из нашего рода участвовало в военных конфликтах на стороне императора. Шестое поколение пережило не самые лучшие времена. Императора предали и убили. Молодая империя могла развалиться и утонуть в крови. Хорошо развитый город Фейд тогда держался сам по себе. Новый император появился в седьмом поколении, и империя начала расцветать. За нашу верность империи моему предку и его детям даровали титул лорда. Было только одно условие – это признание самого императора о достойном наследнике. Тут лорд немного загрустил. К сожалению, в моем поколении случилась довольно спорная ситуация. Все 10 поколений рождались в основном мужчины, и именно они получали все наследство от своего предка. У меня же родилась единственная дочка. Времена, когда я мог продолжить славные традиции рода, прошли. Император просто так не примет решение о достойном наследнике, так как именно девушка получает титул своего мужа. Есть, конечно, исключения, но надо добиться значительных успехов для империи. Опять тихая грусть. Девушка уже выросла из того возраста, когда можно поменять радикально и быстро. Хир. Лорд остановился и повернулся ко мне. Я, лорд Лоренс Рирнильби, хочу предложить тебе должность личного охранника при моей дочке. Я просто остановился. Предложение слишком было неожиданным даже для меня. Сразу отбрасываю возникшие страшные кадры прошлого. Крас сразу начал успокаивать мой эмоциональный фон. Те страшные воспоминания ушли снова вглубь сознания. Холодное выражение лица вернулось ко мне.